Коллективный разум. На заботу государства рассчитывать не приходится, а на коллективный разум полагаться и подавно нельзя. Все дело в том, что человек сам по себе может быть и мудрым, и даже гениальным. Но стоит ему влиться в социум, как весь его ум и осознанность сходит на нет. История показывает, что сознание социального элемента весьма примитивно. Заставить его верить во что-то или принудить работать на кого-то легко. Сознание коллективное также лабильно. Подчинить его влиянию, втянуть в ненужную войну, занять какой-то деструктивной деятельностью нетрудно. Человеческая мудрость, веками накопленная, бесценна. Но, к сожалению, пылится на полках и не работает. А вот человеческие заблуждения безграничны и в то же время всегда активны в деле. Вот такой парадокс. Так что полагаться следует только на себя. Нельзя доверять социуму, нельзя доверять государству. А вверять свое здоровье, свою жизнь в руки системной науки и медицины можно лишь с большой осмотрительностью. Вообще, это очень распространенное и стойкое заблуждение, что государству и социуму, науке и медицине можно доверять. Ни в коем случае, потому что это все производные коллективного, считай, спящего разума. И уж тем более нельзя поддаваться обманному чувству стадной безопасности, при котором возникает иллюзия, что если все бредут куда-то вместе, то это и безопасно, и правильно. На самом деле миллионы смертей не видны, незаметны, потому что человек, попавший в реальную беду, отстает от общего стада и выпадает из поля зрения. Случившееся с ним – лишь его личная трагедия. Да, не повезло, но это никого не волнует. Человек тихо и незаметно уходит. Вот так тихо и незаметно уходят миллионы. А стадо бредет дальше, как ни в чем не бывало. Иллюзия стадной безопасности вовсе не гарантирует саму безопасность. Таково реальное положение дел. Наука внушает больше опасений, нежели доверие. Техногенная наука продемонстрировала грандиозные успехи в изобретении способов уничтожения всего живого. А вот как гармонично сосуществовать с биосферой планеты, ее не интересует. То же самое медицина занимается не устранением причин заболеваний, а лечит симптоматику. В частности, дегенеративные болезни она излечивать не способна. Иногда то тут, то там слышишь фразы «ученые бьют тревогу» или «врачи бьют тревогу». Смешно, право. Почему ученые спохватились так поздно по поводу того, что дрожжи способствуют развитию рака? Стандартное оправдание – наука, она развивается. Но это мало что меняет, потому что внедряются не те изобретения и открытия, которые идут на пользу человеку, а те, что работают в интересах системы. Наука еще спохватится по поводу ГМО. Может быть, потом, когда будет уже поздно, поскольку модифицированные растения нельзя просто так взять и убрать. Они уже распространяются повсеместно, сами, путем перекрестного опыления, заражая здоровые растения. Почему все, чего касается техногенная цивилизация, начинает болеть? Потому что наукой и медициной, как экономикой и политикой, управляет система. Внедряются только такие технологии и открытия, которые нужны системе. Внесистемные изобретения будут пылиться на полках. Системную науку продвигают троечники. Уж лучше бы двоечники. Эйнштейн и Тесла, например, были двоечниками еще со школы. Они прекрасно понимали, куда могут завести научные открытия в больном обществе, поэтому делали все возможное, чтобы попридержать удила или направить исследования в другую сторону. Но где им было осилить армию троечников? Троечники от науки изобрели пахотное и химическое земледелие. Они представляли почву как безжизненную массу неорганики, которую можно ворошить и так, и этак. В голове у троечника не укладывалось, что почва – это целый мир микро- и макроорганизмов, сосуществующих в симбиозе, что именно флора и фауна почвы делает ее почвой, пригодной для жизни растений. Это понимали наши предки. Они не переворачивали почву чуть ли на полметра. Саха земледельца и плуг трактора – совершенно разные вещи. Даже древние шумеры знали, что обработка почвы – это максимум поверхностное рыхление глубиной не более 5-7 сантиметров. Но троечники во все эти тонкости вникать не собирались. Нечего ждать милости и от природы. Сначала почва переворачивается глубоким плугом вверх дном. Это все равно, что шкуру животного вывернуть внутрь мехом. Или как если бы великан прошелся со своим плугом и своротил лес корнями наверх. Аэробные микроорганизмы оказываются без воздуха, в то время как анаэробные снаружи. Все наоборот перевернули. Затем раз-два взяли, засыпали землю химией, микроорганизмы убили, несколько урожаев сняли, пока всю флору и фауну почвы не извели в конец. И ну айда новые методы изобретать, потому как почва мертва и не родит уже. Вы не заметили, что фрукты и овощи в последние годы стали почти безвкусными? Сейчас сладких дынь и арбузов, например, в природе не существует. По рынку пройдешься, торговцы изо всех сил там стараются, расписывают на своих ценниках сладкие, суперсладкие, супервкусные, а попробуешь, вкуса-то и нет, того, что был когда-то. Если о сладости вообще писать неприлично, тогда на худой конец пишут сочные, вешая ценник на синтетические абрикосы. А какими же еще должны быть свежие фрукты, по-вашему? Не сочными? Иссохшими? Биотехнологии обработки почвы, не нарушающие природные принципы, существуют, но разве система позволит им пробиться? Ведь тогда растения натуральными станут, а в головах людей прояснение начнется. А этого никак нельзя допустить. Но все же и здесь имеются исключения. В Японии, например, уже все-таки поняли, что так дальше нельзя. Просто земли у них маловато. И начали использовать биотехнологии. Принцип состоит в том, чтобы не убивать почву химией, а напротив, засеивать свойственными ей микроорганизмами. В результате земля уже через несколько лет полностью восстанавливается, становится рыхлой до метра в глубину. Затраты на ее обработку в разы сокращаются, а урожай в разы увеличивается. Аналог подобной практики существует и у нас в России. Не все же троечники, в конце концов, под названием ЭМ-технологии. ЭМ – аббревиатура «эффективные микроорганизмы». Всю необходимую информацию можно найти в интернете. Принцип тот же, что у японцев. Отказ от переворачивания почвы, а вместо удобрений – специально подобранные культуры микроорганизмов. И дешево, и эффективно, и биосфера возрождается. Осенью почву полили такой водичкой, так она сразу настолько оживает, что семена сорняков прорастают, а с первыми морозами гибнут, так что к весне почва чистая, и переворачивать ее не надо, и химии никакой. ЭМ-технологию уже освоили некоторые продвинутые дачники, так у них на участках все расцвело пышным цветом, и продукция обрела свой натуральный вкус. И это при том, что горбатиться не надо, как раньше, на смену лопатам пришли небольшие тяпочки. В животноводстве та же картина, не болеют, в весе прибавляют, мясо настоящее. Так почему же данная технология до сих пор не внедряется повсеместно? Наверное, вы уже понимаете, потому что троечники от науки не дают, потому что система не позволяет, потому что медицина, наука и технология у нас системные. Выбор пути на развилке определяет дальнейший ход истории. Химия, болезни, снова химия, путь в никуда. Вообще, если в любой деятельности не нарушать природные принципы, а напротив следовать им, тогда и результат этой деятельности будет в гармонии с природой, и в том числе с природой человеческого организма. Просто и понятно. Так ведь? Системные наука и технология следуют другим путем. Они изобретают свои принципы. Природа для них не авторитет. Только вот безоговорочно доверять результатам научной деятельности по меньшей мере наивно, потому что природные принципы существуют уже сотни миллионов лет, а наука всего несколько десятилетий. Но, тем не менее, обывательский ум доверяет и верит слепо и безоглядно. А вы все еще верите?